«Можно я отсюда шагну к себе?» Дмитрий согласовал переход с Эрлианой и дал добро, но союзник еще немного задержался. «Да, чуть не забыл. Узнав, что здесь Гривен, за мной буквально силой навязались мои дочурки Марианна и Ксения. Сказали, что подруга Шурочка будет не против их визита. Хм, да она-то не против, но ты сам понимаешь, насколько она будет занята в ближайшие дни». В то же время, мысленно продолжая диалог с магической дочерью: «Эрли, что же ты мне о гостях не докладываешь? А зачем тебя отвлекать? Они все у меня заняты, под контролем, и руку тебе целовать никто желания не высказал. Тогда все в порядке, извини». Продолжай действовать в том же плане. И уже вслух добавил в спину уходящему Крафы: «Но ты не переживай, твоим деткам здесь будет очень интересно». Громыхание перекрыло ответ. Буквально через 6 минут Гегемон вернулся с группой из 18 торговцев, навьюченных баулами не хуже каких-то верблюдов, и ответил, словно и не уходил никуда: «Я и не сомневался в твоей гостеприимности. А этих деятелей науки прокормишь, или подкинут тебе сухарей? Так ты их сухарями кормил? Тогда они у меня точно навсегда жить останутся, потому что я еще и масло порой своим ученым выдаю». Мощный, новый виток науки раскручивался с каждым часом все быстрее. Глава 12. Нежданное излечение. Начать с того, что во время послеобеденной сиесты приснился невероятно светлый и приятный сон. Сны в данном мире, а уж тем более в узилище, снились редко, а точнее говоря, вообще не снились. Потому что принимаемые телом кошмары можно было назвать всем чем угодно, только неприятными иллюзиями расслабленного мозга. Постоянные преследования, частые погони, смерть, кровь и лишения никак не способствовали благости, мечтательности и легкости сновидений. А тут прямо чистая сказка, светлая, полная радости, осталась в сознании. И твердое убеждение в прекрасном будущем, полном здоровья, духовного величия, а также спокойной старости в окружении многочисленных друзей и родственников. После такого предстоящий обед, второй по счету, показался даже каким-то кощунственным и явно неуместным. Продолжая возлежать на кушетке, Петр с трудом раскрыл глаза, уставился в ближайшую видеокамеру и попросил: «А можно мне подать трапезу на полчаса позже?» Первый раз в жизни прочувствовал, что такое старости ноющие кости, поэтому даже шевелиться не хочется. Видимо, рядом с дежурным оператором находился кто-то из начальства, потому что сами они такие вопросы не решали и тюремный режим поддерживали фанатически. Всего несколько минут понадобилось кому-то для Соломонова решения. 15 минут на раскачку. Потом принесут горячую пищу. Землянин даже благодарить не стал, просто закрыл глаза и попытался вернуться в то ощущение полного покоя и защищенности, которое его накрыло во сне. Но благость не возвращалась, а вот окончательно проснувшийся мозг вспомнил последние проблемы, обеспокоился, вошел окончательно в режим бодрствования и вновь поспешил произвести диагностирование больного органа. И первоначальный вывод подтвердился. Все бактерии оказались уничтожены и готовы к выводу из тела с накопившейся мочой. Да и рубцы стали какие-то не такие. Раньше они чернели рваными отслоениями, а сейчас немного сгладились, подтянулись как бы. Такого быстрого заживления не бывает по умолчанию, размышлял сам себе доктор и пациент. Видимо, я просмотрел само начало восстановления, и не иначе, что мне ввели сильнодействующее лекарство вчера, а то и позавчера. Естественно, что со мной консультироваться никто не стал, а моего разрешения спрашивать, тем более. Но тогда получается, что побочный удар получили все иные органы. Жаль, что не успеваю проверить. Отведенные ему на раскачку четверть часа истекли, и под топот примчавшегося с обедом раздатчика заключенный, покряхтывая, отправился облегчиться. Уже в который раз со злодейским предвкушением, радуясь предоставленным ему удобствам, посидел на массивном, из толстенного пластика унитазе, затем помыл руки и освежил лицо, да и присел к столу. Благо, что от загородки с бумажной занавеской было до всей остальной мебели рукой подать, как говорится. Теперь ко всей подаваемой пище присматривался не в пример тщательнее и не в пример с равнодушным видом. Он сумел заметить сам момент нереального появления чего-то потустороннего. На этот раз каштаны появились непосредственно в пузатой соуснице. Там среди прожаренных томатов плавали кусочки мяса, проще называемые гуляшем, но как раз это блюдо и поразило своим резко увеличившимся объемом. Было чуть больше половины, а стало три четверти. Еще и несколько пузырей воздуха всплыло на поверхность, словно кусочки мяса стухли и забродили. Не успел землянин дотянуться к соуснице ложкой, как два каштана медленно всплыли на поверхность, и последние сомнения рассеялись. «Все понятно, эти гостинцы мне кто-то подбрасывает извне моей тюрьмы. Понятия не имею, как такое можно сделать, не являясь при этом самому человеку. Или он является, но в невидимом состоянии. Чушь, стоящие здесь аннуляторы не позволили бы лазутчику вырваться обратно. Тогда почему именно каштаны? Почему не оружие мне передают или что иное, более для меня полезное? И объяснений никаких, только само слово «съешь». Судя по всему, инструкция по использованию этих диковинных плодов. В мире Далраджи таких точно нет. На земле пару раз ел, как у нас говорили французские, но те явно не того вкуса. И раз вреда они мне не принесли, надо их есть. Причем как можно скорее. Вращение ложкой в соусе помогло определить, что второй раз гостинцев оказалось 4, и первый из них немедленно отправился в рот, где его принялись терзать челюсти с остатками пошатывающихся зубов. Ну и, как всегда, не вовремя нарисовалась личность, мешающая вкушать пищу в гордом одиночестве, а в свете последней тайны, то и могущая заметить в питании узника посторонние гостинцы. Благо еще, что они идеально на этот раз замаскированы в соусе и при рассеянном внимании могут сойти за кусочки гулеша. Только Светозарову слишком хорошо было известно. Усевшаяся напротив глава особого департамента никогда не бывает рассеянной или невнимательной, разве что ее чем-то ошарашить или отвлечь. Вот только чем, хорошо, что успел в рот закинуть и второй каштан да проворчать с полным ртом. Тоже объедать пришла, ты помалкивай да ешь, чуть ли не прикрикнула на него аскеза. Мало того, что это некультурно разговаривать с дамой и брызгать на скатерть соусом словно свинья, так еще и подавиться до смерти можешь. Так что помалкивай и просто кивай в знак согласия. Демонстративно жуя, узник глянул в ответ слишком выразительно расширенными глазами, и та поняла. Ну а если не согласен, просто сиди да жуй, да помалкивай в тряпочку. Хаем, кстати, тоже твое идиоматическое нововведение в словарный оборот, которое меня особенно бесит. Почему, спрашивается, в тряпочку? Почему не в портянку или не в жилетку? Молчи, молчи. Вопрос чисто риторический, и твои запутанные объяснения меня все равно не устроят. Да и проведать я тебя решила совсем по другой причине. Петр Васильевич как раз проглотил пережеванную гущу каштана, поэтому позволил себе удивиться. О, меня уже проведывают, неужели тюремный комплекс перепрофилировали в госпитальный? Как мило, судя по тому, как интенсивно тебя пытаются лечить, и в самом деле перепрофилировали. Вот только интенсивность излечения совсем врачей не радует. Сделанные сегодняшним утром анализы крови показывают, что большинство твоих болячек не спешат покидать бренное тело. Ну так им во мне очень хорошо и вольготно, скривился землянин в оскале. Особенно после того, как над моей тушкой поработали пыточных дел мастера. Зря меня обвиняешь. Неожиданно занервничала Мураши. Меня здесь не было, когда тебя начали пытать. Я сама узнала о твоем аресте только 3 недели назад. Пыток я бы не допустила, хотя бы по той причине, что уверена, ты в любом случае не расколешься. Петр верил, что она говорила правду. Бывшие любовницы никак не могли доверить разработку заключенного, хотя как раз в этом высшее начальство и просчиталось. При особом на то желании ядовитая кобра в женском обличье хорошо знала, на какие больные места надавить. Уж она бы доставила мучения Светозарову гораздо большие, чем бездушные, но туповатые садисты. Анализы неважные, вновь вернув холодность на лицо, продолжила рассуждать аскеза. Да и ты после 2 часов сна, немедленно подняться на ноги не можешь, жалуешься на ноющие кости, стареешь. Вот я и подумала, наверное, мы тебя слишком заездили. В твоем возрасте ежедневный секс, это чересчур. Имеются опасения к инсульту, а то и похуже чего. Так что, она сделала паузу, словно давая узнику самому подсказать правильное решение, а тот, подцепив ложкой каштан с соусом и приготовившись его слопать, подключился в охотку к разговору. «Как раз я придерживаюсь иного мнения на этот счет, считаю секс наилучшим лекарством, а потому согласен на удвоенную дозу, тем более что мне предлагали, как я помню, иных женщин, на любой выбор, и я даже не стану возражать, если ты лично попробуешь приходить ко мне ранним утром». Цель была достигнута, дама возмутилась до крайности, а потому вряд ли присматривалась к тому, что узник отправился очередной ложкой в рот. Правда, и опасения появились при виде резкой подачи сидящего напротив тела вперед. Эта кобра и наброситься может, и попросту выбить у меня каштан вместе с оставшимися зубами. До рукоприкладства не дошло, зато умела бы аскеза прожаривать взглядом или разрывать словами, вскоре от заключенного остались бы куски мяса, весьма схожие с подгорелым гуляшем. «Ничтожество!» – шипела она, похотливая и мерзкий кобелина. «Как ты смеешь, мразь, заикаться о подобном? Как у тебя язык поворачивается говорить такие гадости? Видимо, в тебе давно не осталось ничего святого». Отвечать Петр не спешил. Поспешно пережевывая третий гостиниц от неизвестных доброжелателей, допытался придумать, как выловить из соуса четвертый. Драки избежать удалось, а вот остатки обеда могут быть сброшены на пол или унесены после распоряжения рассерженной фурии. Так уж получилось, что своим фривольным предложением землянин ударил по воспоминаниям о близости. Когда они жили вместе, аскеза больше всего обожала именно утренний секс, делая все возможное и невозможное, чтобы любимый мужчина именно ранним утром дарил ей свои ласки. Поэтому, проглотив поспешно толком неразжеванный плод, узник сделал вид, что раскаивается в сказанном. «Извини», — ляпнул, не подумал. Видно было, что глава особого департамента сдержала себя с огромным трудом от более увесистой ругани и от конкретных обвинений. Но помня, что запись ведется постоянно, не захотела давать повод для разных сплетен у себя за спиной. Тем более, что персонал здешнего комплекса ей не подчинялся напрямую, а прибывшие с ней сюда преданные костоломы могут и не справиться с пресечением неуместных разговоров. Как говорится, чужой роток не заткнет и молоток. Кстати, последнюю поговорку академик Серов тоже приписывал пришельцу, и, вспомнив об этом, аскеза перешла на тон, полный язвительной желчи. «Ты всегда ляпаешь что-нибудь не в попад, даже свои поговорки, прибаутки, а вот по требованию и в тему сказать можешь, например, как хочется тебя застрелить, но пистолета с собой нет». «Легко», тут же нашелся Светозаров. «Глаза бы съели, да руки короткие. А можно и так, на чужой каравай, рот не разевай, или можно еще проще. Тетенька, дайте мне спокойно пообедать, пожалуйста». Вставая, визитерша презрительно фыркнула. «Обедай на здоровье, но сегодня вечером ты получаешь выходной по сдаче генетического материала. Я буду жаловаться». Притворно возмутился заключенный, зная прекрасно, что через двое-трое суток его и так лишат единственного удовольствия, и почему-то почувствовав в себе страшное желание продолжать развлечения. «В этом плане я здоров и жажду послужить еще на благо своего народа. Ничто и никто меня в этом благородном порыве не остановит. Долой душителей сексуальной свободы». Аскеза замерла на месте, выпучив глаза на такие заявления. «Да ты совсем с ума съехал, старый кобелина, хоть бы девочек пожалел. Хотелось опять подначить старую любовницу, так приходи вместо них». Но вслух этого не сказал, лишь апеллировал. «Почему меня, человека старого и почти при смерти, никто не жалеет? Прошу записать в протокол мое искреннее пожелание продолжить все без исключения назначенные мне лечебные процедуры». Последние слова он выкрикнул в сторону ближайшей камеры, после чего с поспешностью, но все-таки стараясь не ронять свое достоинство, набросился на остывающий обед. Со стороны уходящей Мураши еще слышались какие-то возмущенные ворчания, но к ним он уже не прислушивался. Пока прибыл разносчик за пустой посудой, успел доесть все, а последние каштаны жевать не стал, оставив его во рту и постепенно растворяя слюной. Впереди предстояло 3 часа личного времени, которые хотелось провести с толком, впитывая информацию с экрана и пытаясь на этот раз рассмотреть ее с точки зрения возможной, специально сфабрикованной лжи. Ведь если правильно настроиться на восприятие, некоторые несуразицы, несогласовки и просчеты опытный человек в любом случае заметит. Он только коснулся терминала, как вернулась мадам Мураши. «Из-за твоего наглого поведения забыла о второстепенном вопросе». Уселась на прежнее место уже за вторым столом, и опять напротив узника, и добавила в голос металла. «В связи с показаниями сданного тобой агента королевства Гравуран и работой наших аналитиков стало понятно, что в столице вживаются еще несколько резидентов». «Здорово. Надеюсь, вы их всех накрыли, а то мне эти гравуранцы кардинально не нравятся. Уж на что ваш департамент ненавижу, но по сравнению с теми выродками вы словно ягнята рядом с волками смотритесь». «Да, тогда почему ты остальных шпионов не сдал? Ты о чем? Или ты заодно с врагом?» Аскеза стала с явной угрозой сжимать кулаки, показывая, что намерена пустить их в ход. «Отвечай, скотина». «Стоп, стоп, с чего это ты взяла, что я перестал быть патриотом. Да потому что ты чужак, пришелец, и тебе глубоко плевать на нашу родину. Поэтому быстро выкладывай адреса остальных шпионов. Здесь главное было не переиграть. Показать в правильных дозах и страх, и сомнения, и нежелание поддаваться на крик, и о мужской гордости не забыть. Не надо пугать, тут меня и не так пугали. Твоих кулаков тем более не боюсь. А по поводу шпионов, то да, есть у меня подозрение еще на одну тетку. Причем именно подозрение, подчеркиваю, а не уверенность, как в первом случае. Поэтому дам адрес лишь с одним условием. Каким? Тут же последовал вопрос. Ты мне дашь слово, что вначале вы все тщательно проверите, установите очень осторожную слежку и арестуете человека, лишь имея на руках четкие доказательства его вины. Обещаю. Тем более, что мы сами заинтересованы в выявлении связи и знакомств подозреваемой. Хорошо, тогда записывай на ладошке адрес. И вскоре уже узник остался сам в своем просматриваемом со всех сторон узилище, а точнее, наедине с последними всемирными новостями. Глава 13. Суета-сует. С прибытием такой внушительной группы ученых из мира грез, а главное, с узконаправленной специализацией да с сонмом удивительно точно откалиброванных устройств исследования и в самом деле пошли с утроенной скоростью. Потому что обозначенные ауры двух торговцев оказались практически идентичны ауре графини. А значит, эксперименты шли тремя независимыми друг от друга потоками. Разве что на каждом этапе были сверка результатов и корректировка дальнейших шагов для каждой группы. Таким образом, всего за двое суток были получены невероятные результаты, подтверждающие открытие дуализации. Причем открытие так и назвали единогласно именем магической сущности. Кратко звучало так: Дуалэля. Ну а полное название везде и постоянно повторяла лишь старшая сестра Ирлиона. Эффект урного перемещения дуализации Эльвира Аусбурна Дмитриевича свирепого шахматного первого. И это не просто, по своей сути, звучало величественно, а физически помогало преобразовывать расстояния и вселенные. Хотя все шло там четко по плану и строго поэтапно. Вначале передача звука мысли на огромное расстояние, пусть даже и в обязательном ритме какой-то песенки. Затем перемещение самого каштана практически куда угодно, лишь бы рядом находящийся с телепортером торговец четко представил точку переноса. Точку переноса назвали термином ауропробой. Затем проводился обратный перенос молодильного плода, но в прежней точке переноса оставалось то самое чудо прослушивания звука мысли. А там и до переноса непосредственного взгляда или, иначе говоря, подсмотра добрались. Правда, и масса ограничений оставалась перед существами, умеющими забрасывать каштаны хоть в огонь, хоть в полымя. К примеру, видеть и слушать где-то там можно было лишь в одном, максимум в полутора метрах от ауропробы. Да и сама точка переноса могла возникать только в том месте, где уже однажды побывал дающий мысленную наводку торговец. Или в том месте, куда кто-нибудь принесет и положит тот самый молодильный каштан, который уже единожды побывал в руках или в близкой ауре телепортера-двуализатора. И выглядело это так. Сафрон Аппали садился рядом с Александрой за один стол, после чего оба для верности накрывали каштан своими ладонями. Потом Сафрон представлял свой дом, кухню и передавал направление в ауру графини. Та тут же отправляла каштан в неведомую для нее даль, и тот оказывался, допустим, в самом центре обеденного стола. Тут же сама двуализатор отправляла следом свой взгляд и осматривалась. Чуть позже и слух свой научилась отправлять на место событий, благодаря чему могла прослушивать все, что ей интересно. Впоследствии отправки на место части своих чувств замечала рядом со столом остолбеневшую от удивления мать ученого и начинала транслировать ей не то в уши, не то прямо в сознание напеваемую ее сыном песню. Точнее, только одну строчку из куплета, ибо больше не передавалось никак. «Мама, это я, твой сын, к тебе вернулся». И так несколько десятков раз, пока старая Сизун растерянно не кивала. После чего с большим трудом отправляли следующую строку из иной песни. «Готов тебя лелеять и кормить». Строчку повторяли до тех пор, пока старушка не врубалась в ситуацию, тяжко вздыхала и не начинала есть каштан. Это и стало первым огромным триумфом всей группы. Ну и радостный Сафрон хвастливо восклицал: «Пока крафа каждого старика оделит молодильным каштаном, неизвестно». Про удивительные плоды весть в мире грез распространилась со скоростью пожара, а моя маман уже начала молодеть. Ха-ха. И тут же командовал: «Второй этап, дублируем ту же ситуацию». Пока не скормил матери три каштана, не успокоился. Кстати, получалось, чем дальше расстояние для заброса каштана, тем больше ограничений накапливалось. в том числе и в пении строчки из песни. Она становилась тяжкой в передаче, потом оставалась одна в сутки, а затем и вообще требовала дополнительной энергии для передачи из кристалла накопителя. И заранее подсчитали, для заброса только одной фразы в отдаленный мир с отцом Дмитрия потребуется примерно 3 полностью заряженных накопителя. Большинство ученых хватались за головы после такого подсчета, и общую мысль высказал по этой теме наведавшийся на 5 минут Крафа. «Дима, если бы не печальная роль узника, я бы посоветовал оставить отца в покое. Ты ведь представляешь, что означает подобный запас силы?» Граф хорошо помнил, как еще недавно шел на все тяжкие, грабил того же Купидона Азарова, разваливал башни древних цивилизаций, собирая по крохам как сами кристаллы, так и накапливаемую в них энергию. В те времена подумать о такой трате даже в голову не приходило. Благо, что сейчас кристаллы добывались группой кальмаров по 20 штук на дню, а поставленная во многих мирах на поток зарядка давала около 8 наполненных под завязку магических резервуаров ежедневно. Поэтому Светозаров мог себе позволить не жалеть и не экономить в священном для себя вопросе по спасению родного человека. И на первые попытки связаться с отцом, передать ему подсказки и непосредственно каштаны тратил энергию невиданными доселе объемами. Даже плотно участвующий в экспериментах Эль выглядел озадаченным и озабоченным. Потоки энергии настолько огромные и сильные, что в сторону ее подачи в видимом мне спектре буквально светящиеся нити, а то и целые тропинки образовались. Так это же прекрасно, радовался тот. Впоследствии мне легче будет туда добраться, придерживаясь этой самой тропинки. Вот бы мне еще твое зрение припаять, чтобы те самые нити инверсионного следа увидеть. После чего не поленился уже в 10-й раз поблагодарить сына и похвалить его гениальный ум. А уж в разговорах с Эрлианой всегда подчеркивал, что гордится ее младшим братом и рад, что самое первое, самое правильное воспитание ему дала именно сестра. Чувствовалось, что Эль не столько загордился собственными силами, как с новым энтузиазмом ринулся к научным открытиям. Причем в разных, порой совершенно полярных по значимости видах наук. На эту тему Тительбрайс даже обеспокоился, заставив выслушать свои опасения и самого Светозарова. «Ничего не пойму, магическая сущность рождается как целитель, и только как целитель. То есть все силы наш Эль должен инстинктивно направлять на исцеление как таковое и на науку, с ним связанную. А он вдруг взял да и подался совсем в иные пределы мироздания. Ну и что в этом плохого? Как что? Это же явное отклонение от замысла, от всего итога нашего труда, от наших чаяний и надежд, от призвания, в конце концов», — горячился верховный целитель империи Рилли. «А значит, и путь ошибочный, неверный. Зря паникуешь, ничего страшного не случилось. Зло свершиться не может по умолчанию, потому что наш общий сын рождался под гимн целителей и банально не сможет нанести вред любому разумному существу. И это самое главное. Все остальное – только выбор, иная тропа, ведущая все равно к общей цели. И ты ведь сам сколько раз твердил, что каждое существо имеет священное право собственного выбора. Так что не вздумай мешать и только смотреть со стороны, как уходит в неведомом направлении уникальный целитель. Ну почему же только смотреть? Прельщай, агитируй, ненавязчиво и красиво показывай Элю все прелести, все величие ставшего на великий путь врачебной деятельности индивидуума. Ну и глянь на дуализацию с другой стороны. Мы с тобой можем умчаться в иное место и там оказать помощь иным существам, а вот магические сущности раньше не могли. Вот наверняка нашему сыну и стало обидно замыкаться только в стенах замка или в стенах свирепой долины. Он напрягся и решил эту проблему. И теперь тебе надо с восторгом расписать Элю открывающиеся перспективы. Самый сильный, самый вездесущий и самый быстрый целитель во всех вселенных. А, как звучит-то? Ну да если с этой стороны посмотреть, то сын наш и в самом деле гений. А там и меня превзойдет в мастерстве, поднявшись до 5-го уровня, если не до 6-го, а во, а что, возможно среди вас такие божества, изумился Дмитрий, так они, наверное, могут наложением рук ко мне оживлять и тут же разум им даровать, не так ли, вот появится такой, тогда и посмотрим, с мечтательной улыбкой закончил разговор Тительбрайс, но как бы там ни шли остальные дела, в том числе и на опорной станции, на 3 дня основными событиями стали удачные попытки прорваться в жутко далекий, прежде совершенно неизвестный мир, название которого вскоре стало известно, Далраджи. Ну и прослушиваемые разговоры узника с его тюремщиками начали постепенно раскрывать всю подноготную его заточения. Много загадок и тайн раскрыли частые беседы Петра Васильевича с академиком Серовым. Ведь они, по сути, только и говорили об астрономии, бездонном вакууме вокруг мини-галактики, древней истории, о русском языке и об отправившихся некогда в спонтанный проход добровольцах. Ну и по частым лечебным процедурам, а также по многочисленным уколам, производимым с помощью многофункционального тюремно-медицинского пояса, стали понятны болезни, травмы заключенного. В данном аспекте Дмитрий сразу принял непреклонное решение. Все усилия потратить на передачу молодильных каштанов отцу и гипнотическому внушению, чтобы он их съедал, что и было достигнуто с двойным, против намеченного, перерасходом кристаллов накопителей и с максимальным напряжением самого сильного дуализатора научной группы, Александры Светозаровой-Свирепой. Естественно, что при такой напряженной работе и состоянии непосредственно беременной женщины проверялось чуть ли не ежеминутно, и как она не уставала, как не напрягалась морально и физически, развивающемуся в ней потомству ничего не угрожало. Уж в этом плане наличие рядом с женщиной верховного целителя и кучи арчевилов с Маурии, которые классифицировались как целители третьего и второго уровней, соответственно, позволяло графу спокойно отлучаться куда угодно и на какое необходимо время. Так, к примеру, те самые сутки, во время которых он вытребовал помощи самого Крафы, были разбиты на два отрезка по 13 часов. Так оказалось удобнее гегемону, да и Дмитрию не пришлось на такой огромный срок зависать на опорной станции в то время, когда решалась судьба его отца. Самое положительное, что отремонтированный по данным инструкциям прецедентальный модуль логистики, одно из базисных устройств станции, удалось запустить, и он, пусть и с некоторыми непонятными перебоями, начал исправно функционировать. Как следствие, начала восстанавливаться связь не только с близлежащими опорными станциями, которые уже высветились схематично на экранах, но практически со всей сетью. А это означало, что как только связующие каналы перемещений, а иначе говоря, телепортаций, заполнится энергией, по ним можно будет шагнуть как самому оператору с номером 301, так и доставить на новые места их деятельности иных операторов. Также началась стажировка и обучение двух торговцев непосредственно в зале контроля, а еще десяток отобранных Крафой кандидатур все-таки забросили в жилую зону станции. Там коллеги понемногу осваивались, привыкали к реликтовому объекту, зависшему в неосознанных до сих пор глубинах подпространства. При этом не только Шуэслав, но и Хатрис, несмотря на свою молодость, смотрелись и вели себя среди пополнения как опытные, бывалые операторы и сразу попали в ранг неформальных бригадиров. Ну разве что Баюнг мог прыгать на станцию с грузом в полмассы его тела, а юный открыватель замка свинга реальностей, без никакой нагрузки. Сам факт такого умения в юном, 14-летнем возрасте поставил его на четвертую ступеньку в списке самостоятельных посетителей станции. По крайней мере, никто больше, кроме Светозарова, Крафы и Шуэслава, не мог сделать подобного перемещения. Объект их попросту не допускал на свое пространство, только при сопровождении официального оператора. По этим причинам, а также после изучения добавочных инструкций Дмитрий принял решение, которым поделился в первую очередь с союзником. Придется первые три станции ставить под ваш контроль. Мне еще только этой головной боли не хватало. Сразу стал открещиваться трибун решающий, и слышать не хочу, ну и зря. По всем параметрам и объяснениям любая опорная станция работает в автоматическом режиме после своего запуска и обретения официального оператора, так что твое присутствие там и не понадобится, разве что первые несколько часов, да впоследствии иногда заскакивать да проводить коррекцию поставленных режимов. Ну и, нервничал Крафа, какой смысл именно меня, высшего протектора ожерелья, запрягать в такой никчемный, рутинный труд? Да как тебе сказать, Дин свирепый шахматный тяжело вздохнул. Ты ведь знаешь, какой я оптимист и как привык людям доверять. Но после общения с тобой, а также после знакомства с особо буйными ортодоксами из числа наших коллег и ознакомления с историей нашей цивилизации что-то заволновался. Ведь по большому счету тот же свинг реальности, точнее его восстановление и открытие, это случайное стечение обстоятельств. Если бы не Хатрис, если бы не его настойчивость и везучесть, мы бы так и остались в состоянии конфронтации и затворничества. Подозреваю, что и тропа для меня на опорную станцию вновь приоткрылась только потому, что Хатрис пробудил цитадель торговцев, влил в нее толику силы или энергии, которая им не помогла посредством сложных притяжений в подпространстве. И я вот задумался над простым человеческим фактором и испугался, закончил за него союзник. Ха, и правильно сделал. За это я тебя еще больше уважать начинаю, а собой гордиться. Потому что мои уроки не пропали даром. Здравое семя сомнений проросло в твоей бесшабашной головушке, и ты стал мыслить адекватно и правильно. Только вот объясни мне, почему все-таки ты меня хочешь нагрузить новым рангом оператора именно сейчас? Мне без разницы нумерация, могу быть и в 500-й, и в 10-й. Да понял я тебя, понял. Но тут вот какая петрушка. Нигде об этом ни слова, но сам факт присвоения мне первого номера, да и некоторые иные косвенные намеки дают основание думать, что моя опорная станция, еще и центральная с большой буквы, так сказать, следовательно, соседняя с ней, входит в шестерку наиболее важных по значимости, этакий центр всей структуры сети. Вот мне и хочется, чтобы на них главенствовали идеально проверенные личности. Лобкрафы прорезали глубокие морщины, показывая, насколько сильно он задумался об услышанном. И продолжил он лишь после затянувшейся паузы. Ну ладно, со мной вопрос сложный, ибо не понимаешь ты, что я уже от старости могу впасть в маразм и такого натворить. Хе-хе, не будем о грустном. Но с чего ты решил, что ныне юный Хатрис не изменится через 20, через 200 лет жизни? Или тот же Шуэслав, пролежавший более 1500 лет в коме или в анабиозе, в не совсем идеальном для сохранения мозга хрустальном гробу, уже завтра не превратится в умственно неполноценного маньяка? Тот же пример неформальной императрицы, Натальи Кох-Лучезарной, тебя ничему не научил? В том-то и дело, что научил. Но ты ведь согласишься, что после краткого общения с ортодоксами я сразу же отмежевался от них, и даже ни разу не просил для них какой-то амнистии или послабления режима изоляции. Да, это было очень заметно и даже приятно меня удивило. Вот, я уже не напоминаю о том факте, что поверил тебе всего лишь после общения сроком в несколько дней, невзирая на то, что вначале готов был просто рвать тебя голыми руками и грызть зубами. А все это потому, что после общения с человеком, а уж тем более длительного, у меня в сознании словно определенная шкала доверия возникает, и когда она достигает отметки полной, я этому человеку начинаю доверять, как самому себе. Так вот, оба моих ученика и воспитанника, а также Александра, обе магические сущности, ты, Елена и еще несколько человек, входят в тот самый список, которым от меня дарован наивысший приоритет доверия. Уж не знаю, как назвать это умение определять, классифицировать, ощущать иное разумное существо, но оно есть, оно мне невероятно помогает. Ага, и твое, значит, умение шепчет, что я еще не скоро загнусь от старческого маразма. Явно обрадовался Гегемон, и Дмитрий хохотнул в том же духе. Сам этому факту поражаюсь, но шепчет, что ты еще вполне адекватен. Вот так и получилось, что трибун решающий чуть позже стал оператором иной опорной станции, заполучив личный номер 302, хотя никто еще не знал, сколько станций всего в сети существует, то ли 7, то ли 109, то ли 9999. Глава 14. Старший сын. Очередные 3 дня прошли для Петра Васильевича Святозарова под счастливой звездой надежды, радости и уверенности. А все потому, что в первое же утро после появления каштанов он почувствовал себя однозначно выздоравливающим и правильно связал эти кардинальные изменения с употреблением гостинцев от таинственного доброжелателя. А чуть позже, перед завтраком, у заключенного в голове зазвучала назойливая песня. Точнее, не вся песня, только строчка из куплета или припева. Понять или вспомнить нечто аналогичное не получилось, потому что даже подобной мелодии русский офицер никогда не слышал, но и сути ему было достаточно. «Здравствуй, папа, это я тебя нашел», звучало словно обвинение в ритме этакого настойчивого марша, а еще минут через 5 в поданном омлете вдруг что-то вздулось, и там обнаружилось очередные 4 каштана. Последующие 5 минут завтрака, все под одну и ту же бравую строку, наверное, и совсем тупого человека заставили бы понять, кто пытается узнику помочь. И Святозаров попытался ответить мысленно. Я все понял. Каштаны – это панацея от любых болячек. Как бы не так, строчка продолжала звучать с прежней интенсивностью и еще большей надоедливостью. Пришлось припоминать и сравнивать свой первый отклик и нынешний. Разница сразу оказалась заметна. В первый раз прозвучал мысленно настоящий крик, полный бурных, очень бурных эмоций. Пришлось как следует напрягаться, чтобы ответ дошел, так сказать, до адресата. Подействовало, но всего лишь на 5 секунд. Затем одни и те же слова, словно назойливые капли водяной пытки, продолжили буравить мозг. Пришлось задуматься, пытаясь понять, что от него добиваются. Наверняка какой-то конкретики. А почему не могут более верно выразиться? Значит, не могут. Или у них там что-то в технике передачи сломалось. Вот и вынуждены слать сообщения только выдернутыми из контекста именно песен фразами. Но раз есть обращение «папа», значит, требуют подтверждения именно этого момента. В данном аспекте вроде и размышлять было нечего. Единственный старший сын, 19-летний Борис, один из лидеров сопротивления, отчаянный и рисковый вояк и прочее. Если уж и мог кто-то найти новые научные идеи в телепортации и умениях проходчиков, то лишь Борис. Имелись и еще дети, но они были далеки от сопротивления, да и следующему по старшинству сыну только-только исполнилось 13 лет. Поэтому сомнения для следующего мысленного крика не было. «Спасибо, Борис». Опять последовала пауза, но на этот раз 10-секундная, словно говорящая. «Ты на верном пути, отгадывай дальше». Вот тут пришлось хорошенько подумать, прежде чем крикнуть в ответ уже вопросом. «Помощь ко мне поступает от старшего сына». 15 секунд паузы заставили сердце колотиться от невероятной, но тем не менее желанной догадки. Раз у него, Петра Светозарова, обнаружился уникальный для Земли талант проходчика и сильно выделяющийся даже для мира Далраджи, то, значит, он передался по наследству и его детям. А кто еще у него имеется из старших сыновей? Да только Дмитрий, который в момент катастрофического, спонтанного переноса в иной мир оставался дома. Он в тот момент не гулял с родными, потому что приболел. Следовательно, он мог вырасти, преспокойно обучиться, пусть и случайным образом, перемещению между мирами, а затем достичь в этом деле такого мастерства, что страшно даже представить. И скорее всего, именно он мог оказаться тем самым таинственным пришельцем, который не только прорвался в узилище, но и вырвался из него, несмотря ни на какие аннуляторы и громадные парализаторы. После таких выводов ничего не оставалось, как крикнуть иное имя. «Дмитрий, я понял, что это ты, и каштаны от тебя, все». После этого давящая фраза под бравурный мотив пропала, тем самым подтверждая верную догадку самого Светозарова. Ему помогает, пытается вылечить, а может и вырваться отсюда, его старший сын Дмитрий, оставшийся на земле. Да и не важно, где он сейчас и откуда именно вышел на контакт. Феноменален сам факт отыскивания родного человека, с которым доля, казалось бы, разлучила навечно. Ну и эйфории после осознания такого радостного момента чуть весь контроль над эмоциями не сорвало. Настолько узник в течение всего дня вел себя неадекватно, что это было замечено, и поздним вечером явилось здешнее начальство. Побеседовать зашел генерал Жавин, который простецким солдатским юмором и с видом свойского рубахи парня постарался выяснить подноготную странного поведения заключенного. «Жируешь, и уже так объелся, что двигаешься словно сомнамбула. Хо-хо, отъедаться мне месяца три надо, чтобы с тобой на равных пообщаться», — принял свойский тон Светозаров. «Тут проблема совсем в ином. Клаустрофобия стала заедать, жду не дождусь, когда мне прогулки разрешат на свежем воздухе. В противном случае чувствую, с ума сойду». Генерала всяко легче было обмануть противоречивыми высказываниями, чем главу особого департамента, но и он подобной причине не поверил. «Не смеши меня, подпольщик, большинство своей жизни проведший в подвалах, пещерах и мизерных чуланах, скорее боится открытого пространства и неба над головой. Хотя ты приятно удивишься, узнав, что прогулка таки для тебя возможна. Аскеза Мураши сумела сделать невероятное, добившись установки аннуляторов практически под всем пространством нашего комплекса. Если ты согласишься принять титул от императора и сделать коротенькое заявление для прессы по этому поводу, то уже завтра получишь возможность прогуляться на внутреннем дворике». Щедрое предложение, да и в самом выступлении под протокол, идущем в масс-медиа, можно дать своим товарищам несколько условных знаков, оговоренных давно и как раз для таких случаев. Если бы Петр был уверен, что во время прогулки вырвется и сбежит, ни секунды не затягивая, согласился бы на титул, а потом бы и сделал любое заявление для теленовостей. Ради свободы и продолжения своей борьбы можно использовать любые средства, особенно в отношении с врагом. И он сам твердил не раз своим сторонникам, что данное врагу слово не считается и не может ставиться подпольщику в вину. Но раз плюсов подобное мнимое соглашательство не даст, то и поддаваться пока на уговоры не стоит. Ты знаешь, Трид, у меня принципы и неподкупная совесть. Зря пытаешься соблазнить каким-то титулом. Так что мне надо подумать. Ну, думай, думай. Но сейчас мне скажи, что тебя настолько гнетет или мучает. Видно, что сам не свой, специалисты нервничают. Понять причин твоего состояния не могут. Ха, и это меня спрашивает главный тюремщик, который чуть ли не лично мне зубы выбивал, ломал ребра и душил электроудавкой. Генерал даже обиделся на такие слова. Ты на меня напраслину не гони. Я ученый, пусть и в погонах, так что палачом никогда не был. А работали над тобой люди из другого ведомства, уж тебе ли не знать. Но если ты не дашь конкретных объяснений своему состоянию, если не захочешь поделиться своими печалями со мной, я просто вынужден принять адекватные меры, а именно, отключение экрана и перевода тебя на постельный режим с полным комплексным медицинским обследованием. Будешь только спать под капельницами да во время приема пищи кормлен с ложечки. Ты этого хочешь? И учти, мне сейчас надо делать доклад мадам Мураши. С ее занятостью, если она примчится сюда, тебе электроудавка покажется целебным бальзамом. Она и так свирепствует постоянно по твоему поводу и давно готова тебя порезать на куски. Землянин на это самоуверенно ухмыльнулся. Руки коротки, что вызвало совсем иную, неожиданную реакцию вояки. Он задумался, а потом согласно кивнул. А ведь ты прав. Она только орет в твой адрес и над нами измывается, а тебе ни разу даже ногу не прострелила. По сути, только одни поблажки и улучшение условий содержания. Ты у нас словно герцог под домашним арестом. Да ты никак завидуешь? Хочешь поменяться со мной местами? Ну да, хмыкнул Жавин со злобой. С твоей аскезой подобное возможно. После такого высказывания стало понятно, насколько он главу особого департамента побаивается и ненавидит. И оговорка твоей имела немаловажное значение. Наверняка не только он считал, что бывшая жена-любовница Светозарова действует во многих случаях, руководствуясь старой, пусть и резко отрицаемой симпатией к узнику. И его только что неосторожно сделанное заявление о коротких руках могло в сильной степени аскезе повредить. Куча докладов по инстанции, присовокупленные туда же жалобы на неуважительное отношение к военным и к ученым, да плюс ко всему удачный побег, коль такой подвиг еще удастся совершить, сразу поставит жирный крест на всей карьере мадам Мураши. И если еще совсем недавно пришелец желал своей близкой некогда женщине чуть ли не смерти, то сейчас сам удивился шевельнувшимся в душе сочувствию и переживанию. Пока их давило и затаптывал, постарался вздохнуть максимально горестно и признаться, ядовитые змеи для всех опасны. Ну а по поводу своего самочувствия, то я тебе признаюсь, недоволен я, сильно недоволен. Раньше мне казалось, что достаточно хорошего питания, как я за 3 дня на ноги встану, все ваши цепи порву и сбегу. А тут, как не прислушиваюсь к себе, понял, я уже старый, дряхлый и никчемный, а поправка идет такими мизерными темпами, что выздоровею я только к тому моменту, когда мое хладное тело станут закатывать на тележке в крематории. А ведь я моложе тебя почти на 10 лет. Как тут не сломаться? Вот на меня и напала страшная хандра. Генерал выслушал все это со скептическим выражением на лице, но вроде как посочувствовал. Сам виноват, выбирая свою стезю и наживая клаустрофобию в мрачных чуланах. Но если причины только эти, то зря ты так убиваешься, вытянут тебя наши медики, не сомневайся. Пусть медленно, зато уверенно. Ага, легко тебе говорить, не имея рубцов внутри и лопнувшей от ударов сапогами печени. А вот я уже понял, что не жилец. Да и лечите вы меня скорее лишь для короткого заявления перед телекамерами. Потом просто не дадите одно из лекарств и выбросите миру уже давно составленный на меня некролог. Кажется, Петр переиграл, потому что генерал с презрением скривился. Хорош ныть, ни за что не поверю, что ты впал в подобный пессимизм. И твои стоны и жалобы сразу у меня вызывают подозрения. Либо ты что-то задумал, либо готовишься к побегу. Ха-ха, не удержался землянин от скорбного смеха. Ты еще забыл добавить третье либо, а мог бы добавить, либо готовишься уйти от нас, не попрощавшись. Вот она, косность мышления настоящего тюремщика, а не ученого. Потому что человек науки попытался бы представить себя в моей изрезанной шкуре и немедленно поверил каждому слову. Так что ты хочешь, уже сердился генерал, чтобы тебя усиленно стали лечить или чтобы осмотрели корифеи медицинских наук. Пришлось делать паузу, погружаться в раздумья и только потом выдавать подходящий для тюремщиков ответ. Тем более, что консилиум корифеев и так грядет через 2 дня, к когда выяснится стопроцентная смертность развивающихся зародышей. Ты знаешь, это меня, наверное, улучшение содержания расслабило. Ждал смерти с часу на час, а тут вдруг раз даже кормить стали как на убой. Ну и прочие разные удовольствия, чего уж там. Вот меня окончательно и потянуло на свободу, под солнечный свет захотелось, или в лес прогуляться. Потому и захандрил. Воно как, оживился Жавин. А ведь я всегда утверждал, что отличное содержание гораздо быстрее сломит сопротивление любого узника, чем физическое избиение или удары током. От хорошей жизни хочется еще лучшей, особенно особям разнеженным, титулованным. Ах да, ты же к таким не относишься. Привыкший жить в подполе, летать не стремится. Ха-ха, да что ты заладил, Трит, дались тебе эти чуланы? Ладно, не обращай внимания. Лучше скажи, есть какие-нибудь особенные пожелания к питанию или к обслуживанию? Светозаров задумался и хмыкнул. Да как тебе сказать, а нельзя ли девочек у меня на всю ночь оставлять? Ну ты нахал, ну, наглец, с улыбкой возмущался генерал. Они и так, бедняжки, над тобой зависают. Если в первые дни ты за 5 минут порцию материала выдавал, то теперь малышкам приходится над тобой полчаса изгаляться. Ага, значит, ты все-таки подсматриваешь. Подался узник вперед. Еще чего, только дежурная, пожилая оператор присматривает. Но ведь доклад она делает, а мне по должности его читать положено. Так что не строй из себя обиженную девственность. Думаешь, хаем, а как по поводу моего пожелания? Жавин вздохнул. Ты неисправим. Встал и уже перед самым уходом, многозначительно косясь на камеры, пробормотал. Когда аскеза посещает тебя, она предварительно сдает оружие. Но ведь со мной-то она общается вооруженная. Смекаешь? Ладно, тогда я у нее сам спрошу. На том и расстались. Зато неадекватное поведение узника сегодня, судя по довольному виду Жавина, получило для него вполне приличные объяснения, и он успокоился. И 2 предстоящих дня можно было не опасаться мешающих толп медиков, озабоченных плохим состоянием пациента, если чего иного не произойдет. Остаток вечера после разговора с генералом прошел штатно. Разве что девочек удалось продержать возле себя уже все 40 минут. Но жалеть их заключенный не собирался. Продались врагу, вот пусть теперь и отрабатывают по полной. Зато последующий ночной сон впервые удалось частично проконтролировать. Точнее говоря, не сразу заснуть, сопротивляясь введенному в кровь снотворному, и 3 часа посвятить комплексному исследованию своего тела. Результаты такого обследования оказались ошеломляющими. Можно было смело утверждать, что только за один нынешний день внутренние органы оздоровились так, словно пациент лечился 2 недели в самых благоприятных условиях, если не все 3 недели. А значит, каштаны или что они там собой представляли на самом деле оказались настоящей панацеей, совершающий чудеса. Ну и отличное настроение немало способствовало резко улучшившемуся состоянию. Связь с землей, оставшийся живым и тоже ставший проходчиком старший сын, новые перспективы для удачного побега, ожидаемые хорошие новости о супруге Анастасии и дочери Елене, все это в сумме могло поставить на ноги и смертельно больного человека. А уж таковым себя Петр Васильевич совершенно не считал, разве что решил на следующий день не слишком-то симулировать согбенность, дряхлости, дрожащие от слабости конечности. Подозрения тюремщиков немножко усыпил, но во всем надо знать меру. Ну и больше всего землянина радовал тот факт, что его тело, если не завтра, то уж послезавтра точно начнет вырабатывать те самые, желанные для любого диверсанта биологические вещества, с помощью которых планировалось вырваться на свободу. Силы и умения понадобятся все, но хотелось надеяться, что их хватит. Вот тогда враги покусают себе локти. Вот тогда пожалеют о своей мягкотелости и попытках подкупить лидера мятежников. Да и соратникам рисковать не придется, штурмуя этот уникальный научно-тюремный комплекс. А это дорого стоит. Глава 15. Снабги Миронадым. Прошло еще несколько дней, и теперь уже трибун решающий потребовал обещанного содействия со стороны союзника. Причем действия предстояли в Миронадым, где проживали умеющие поднимать себя левитацией люди вида Снабги. Мир состоял всего лишь из одной, но огромной, пригодной для жизни одноименной планеты на дальней орбите вокруг голубого гиганта. Ну и по коротким обмолвкам Крафы чуточку раньше можно было считать Миронадым настоящей жемчужиной его ожерелья. Если судить по красоте, количеству природных чудес, сказочных сияний в атмосфере и прочему, например, только один размер планеты равнялся размерам Урана, что уже незамедлительно, чуть ли не в сотню раз увеличивала размеры всего воздушного океана по сравнению с той же Землей. Наверное, поэтому небо манило и звало, давая возможность путешествовать по нему вечно. В процессе развития своей цивилизации снобги научились создавать, а потом и пользоваться летающими в атмосфере пузырями, еще и с заранее спрограммированной расцветкой, да такими громадными, с великолепной подъемной мощностью, что в пузырях умещались многочисленные жилые помещения. Назывался такой шар на местном наречии уйтарк и переводился как восклицание «Ах, какая прелесть!». Настоящие дома из легкого, но невероятно прочного тростника, запасы воды, пищи и всего, что необходимо многочисленной семье для жизни и ведения войны, все это попросту летало по воздуху. Именно войны, как это не могло показаться бы странным для индивидуумов, умеющих летать почти как птицы, воевали снобги с момента своего рождения и до самой смерти. То есть данный вид легких и сухощавых внешне Homo sapiens считался чуть ли не самым агрессивным видом среди обитателей всех 46 миров Великого Протектора. Ну и помимо всего, именно сама планета до влияния на магнитное поле Большого Голубого Гиганта изменили строение тамошних людей настолько, что они научились еще в глубокой древности левитировать не только по вертикали, но и с довольно большой скоростью по горизонтали. А когда создали особые растения да научились управляться с пузырями уйтаргами, в своем подавляющем большинстве стали воистину небожителями. А учитывая, что женщины у них рожали обычно тройню и никогда не меньше двойни, то население там росло во все времена в геометрической прогрессии. Наверное, поэтому и воевали, что борьба за кусок неба или суши у них въелась в кровь на генетическом уровне. Ну и представить себе было бы трудно, если бы эта раса летающих воителей распространилась по всей галактике, а то и иным вселенным благодаря появлению в их цивилизации торговцев. И летать умеют, и телепортироваться в любое место, что может быть страшнее для всякого противника. Тут положительными, особенно в начале зарождения первых умельцев, сказались два фактора. Первый. Уже второе поколение снобгов, рожденное в ином месте, теряло умение левитировать в атмосфере. Этакий своеобразный, сдерживающий заслон от переселения в иные миры. А второй фактор. Изначально только в трех родах появились уникальные проходчики между мирами. И в дальнейшем эта селекция сохранялась как в строжайшей тайне, так и при строжайшем табу, запрещавшим смешивать кровь избранных с иными родами снобгов. В результате, когда началась среди торговцев война на взаимоуничтожение, 4/5 уникальных прыгунов погибли, а оставшихся удалось Крафе и его сторонникам пленить и напрочь изолировать в мире грез. Там за 1500 лет насильственные репатрианты утратили умение летать, оставшись чистыми, как говорится, торговцами. Но как раз с обитающими в грезах переселенцами не было излишней мороки. А вот дочерняя планета снобгов бурлила конфликтами постоянно, и Крафе частенько приходилось туда наведываться для наведения порядков, всемирного суда и разрешения весьма сложных противоречий между сотнями королевств, княжеств и целых империй. Все-таки планета была слишком гигантской, и о единении воинственных снобгов в единое государство не могло быть и речи. Для них просто никогда в истории не существовало внешней угрозы, а какой-то гипотетический гегемон, высший протектор ожерелья, для большинства летунов оставался мифическим существом. К примеру, также точно относится чукчи с Чукотки к существованию Папы Римского. Ну есть он, и ладно. Нам-то что с того, да и он от этого сильно не расстраивался. Хотя власть имущих строил и подравнивал регулярно. А чтобы быть в курсе всех дел, в каждом государстве из местных имелся штатный осведомитель Крафы, а в больших империях и по десятку щедро оплачиваемых наблюдателей, аналитиков и консультантов, нужно и подчеркнуть, в зависимости от существующей на местах власти. Эти наблюдатели собирали сведения, а потом передавали их по радио в координационный единый центр, КЕЦ, где уже все собиралось, рассортировывалось и анализировалось окончательно. В КЕЦе работали вольнонаемные из иных миров, чаще всего социологи, историки, лингвисты и прочие связанные с изучением формации ученые. И уж они-то считались личностями образованными, знающими и компетентными, относящимися к своему работодателю более чем лояльно. Однако и они приближающуюся политическую катастрофу проворонили. Одна из весьма мощных, технически развитых империй тайно от осведомителей гегемона договорилась со всеми своими соседями и совершила невиданное, объединив под единой, централизованной властью три громадных континента, которые чуть ли не вдвое превышали площадь Африки и Евразии. Деяние вроде бы достойное и в другом случае только приветствуемое высшим протектором. Только вот стержнем для объединения стала новая религия весьма кровожадных и ортодоксальных канонов. И не суть важно, на кого молились тамошние жрецы и как называлось их божество, олицетворяющие собой банальный для всего остального мира и часто воспеваемый в иных религиях ветер. Но те, кто не желал поклоняться ветру в интерпретации новой религии, тут же провозглашались еретиками, подлежащими тотальному уничтожению, да и за жесткий контроль рождаемости жрецы выступили. Отныне каждой семье настойчиво рекомендовалось иметь не более 4 детей, чем не нарушение всех прав и свобод только в одном этом аспекте. Вот и началось повальное истребление неугодных вначале в самой Объединенной Империи. По заранее составленному сценарию прошла кровавая резня, которую в сравнении с земной историей можно было сравнить с Варфоломеевской ночью. Только здесь уничтожение тех, кто иначе крестится, растянулось на неделю. Все-таки масштабы не те, да и многие обитатели пузырей попросту смылись из воздушного пространства суперимперии в соседние государства. И в данный момент готовилась Великая война, в ходе которой собирались выжечь каленым железом всех еретиков на всей планете над им. Казалось бы, проще ничего нет. Надо только показательно наказать взорвавшихся жрецов, влезших в политику, и порядок тут же будет восстановлен. Но техническое развитие империи недаром считалось воистину уникальным. Они уже вплотную подошли к созданию устройств по телепортации, стали совершать первые перемещения и тут же озаботились защитными мерами. Для этого ими были запущены в массовое производство довольно дешевые, но на удивление действенные аннуляторы. Да еще и с такими устройствами в придачу, которые моментально регистрировали телепортационное перемещение в радиусе своего действия. И просто чудо, что сунувшегося было с проверкой посланника от Крафы, одного из его правнуков, успели предупредить, и тот не попался в ловушку. Точнее, почти попался, но с боем сумел вырваться из кольца облавы, покинуть пространство с аннуляторами и уже оттуда эвакуировать себя и своего сопровождающего домой. Хорошо хоть наступательное оружие парализующего действия и некоторое другое для ближнего и дальнего боя позволило молодому торговцу выйти живым из сложной заварушки. Зато перед трибуном решающим встала грандиозная, можно сказать, непосильная задача. Как навести порядок и при этом не озлобить мирное население? Все-таки использование ядерных бомб хорошо лишь в случаях с такими людоедами, как Плагри. Там вся цивилизация взращивалась на разведении людей в качестве скота, и там жалеть было некого. А в мире над им подобное массовое уничтожение главной столицы империи легло бы тяжким пятном на совесть Крафы. Да и не присуще ему было добиваться результатов любыми, тем более кровавыми средствами. Поэтому пришлось спешно устраивать нечто этакое, которое, помимо гибели самых ярых зачинщиков инквизиции, навсегда бы скомпрометировала жрецов в глазах остальных снобгов. Естественно, что Крафа затребовал от союзника не просто конкретной помощи в конкретном действии, а попросил совета и дельных подсказок в процессе планирования всей операции. И конечно, когда в наличии широкий спектр возможностей, что-то планировать намного проще, не говоря уже о последующей эффективности конкретных действий. Святозаров первоначально поинтересовался у Прусвета, согласится ли тот помочь в предстоящем деле, на что разумный кальмар, пронзающий камни, ответил даже с обидой: «Как тебе не стыдно, друг называется, я тут от скуки и безделья маюсь, а ты еще спрашиваешь». Положим, от скуки он не маялся, работы хватало не только ему, но и всем переселенным в мир зелени и в иные миры кальмарам. Но Прусвет, имеющий второе прозвище «Живой ужас», за любые приключения, а тем более в иных мирах готов был щупальце отдать, лишь бы поучаствовать. Ну а представителей в его цивилизации, кои считали себя воинами, насчитывалось не просто сотнями, а тысячами. Так что 5 десятков особей под командованием Прусвета признали весьма целесообразной подмогой в предстоящем спектакле. Таких уникумов, умеющих просачиваться через любую породу и даже сквозь чистые металлы, попросту больше не существовало во вселенных. Вот этот отряд и начал тренировки самым первым под управлением нескольких инструкторов.